славой вечного Бога. Все Он соделал прекрасным, дивный Создатель. Господа славьте, Господа славьте. Землю устроил Он дивно, Бог Вседержитель. Все Он соделал прекрасным, дивный Создатель.